Глава 8. Деревня оказалась настоящей деревней, с курами, крикливыми бабками и конским навозом. Собственно, а что я ожидала увидеть? Пряничные домики, опорные столбы ЛЭП, асфальт? Не знаю. Таких деревень я не видела никогда. С домами из деревянного бруса, с соломенной крышей, колодцем посреди деревни, к которому уже собралась довольно большая очередь. «Альфи, подожди меня здесь, хорошо?» – тихо сказала я мальчишке. «Твоему новому другу не следует показываться на люди». «Почему?» – бесхитростно спросил принц, глядя на меня ясным взглядом. Он не шутил. Альфи просто не понимал, почему маленькому щенку, пусть и волчонку, нельзя побегать. «Потому что он не просто собака, малыш», – объясняла я. «Для жителей деревни это зверь, который убивает скот. Милый, я потом тебе объясню, хорошо? Пока же мне следует поговорить с жителями». Альфи кивнул, но так, что стало понятно. Ему не понравилось объяснение. «Дай ему время», – тихо сказал Агафон, следуя за мной. «Альфред слишком мал, чтобы понять». «Да знаю я», – отмахнулась я. «Просто это знакомство многое показало мальчику. Он мал для таких секретов. Боюсь, как бы не проболтался». «Думаю, тебе стоит поговорить с ним до того, как мы вернемся в замок. Но если ты хочешь пригласить беженцев к себе, то чего опасаешься?» «Только вчера я рассказывала Альфреду, что ему стоит завести друзей, которые потом станут достойной поддержкой. Но ему нельзя будет общаться с деревенскими. Тайна слишком опасна. От нее будут зависеть жизни людей и нелюдей». «Достойная поддержка здесь?» – спросил Агафон и залился хохотом. «Виолетта, ты не найдешь здесь поддержки! Никогда! Люди слишком запуганы, настраивают детей против принца. Простого общения слишком мало, они не видят ничего дальше своего носа. Тем более Альфреду придется бороться за трон. А кто будет прикрывать ему спину? Фермеры? С вилами наперевес?» «Да, ты абсолютно прав», — вздохнула я. «Но как тогда нам здесь жить? Получается, вокруг враги? И как мне в таком случае наладить их жизнь?» «О, все просто!» – фыркнул Агафон. «Наши милые беженцы просто не пустят никого на твою землю. И не выпустят, не будучи уверенными, что слухи не пойдут дальше. Поверь, Дарий сможет все продумать так, чтобы жрецы ни о чем не догадывались. Но помни, они в любой момент могут захотеть проведать нерадивую няню. Так что ты должна подготовить достойный прием». «Как? У них магия, у них власть. Порталы, в конце концов!» – развела я руками. «У тебя она тоже будет, не переживай. Не прямо у тебя, но вот земли будут защищены. Только Альфреду все же надо активировать сердце замка». «Они моментально догадаются», — покачала я головой. «Не идиоты же. И нам придется всю жизнь жить на маленьком клочке земли». Агафон остановился и серьезно посмотрел на меня. Затем оглянулся, убеждаясь, что нас не подслушивают, и тихо сказал. «Это война, девочка». «Кровопролитная, долгая война. Готова ли ты к ней?» «А у меня есть выбор», — хмыкнула я. «Я не сбежала из королевства, прихватив золото, сам видишь. Но война? Кому воевать? Мне? Тебе? Или, может, пятилетнему принцу меч в руки дадим?» «У нас есть еще время», — тихо сказал Агафон. «Но будь готова, что к тебе съедется множество тех, кто захочет изменить свою жизнь. А еще впереди много опасных, но нужных знакомств. Шпионы, убийцы — это те, кто должен быть при тебе, пока ты воюешь против жрецов. Следует также наладить общение и с нашими соседями». Я лишь молча кивнула, понимая, что пока обсуждать это рано. «Что у меня есть? Кухарка и горничная, которые сбегут в скором времени? Агафон, всю жизнь проработавший на конюшне? Дарий может и отказаться. И тогда? Тогда мне остается только бежать, спасая Альфи. Пусть он и не станет тогда королем, зато будет жив». Мы подошли к дому, где живет староста. Я осталась немного позади, позволяя Агафону, как старому жителю графства, постучать в дверь и завести разговор. На стук вышел подтянутый мужчина с седыми висками и радостно пожал руку Агафону. «Давненько тебя не было видно у нас», — хохотнул староста и кивнул на меня. «А это кто?» «Это управляющая графством. Оно временно передано во власть Виолетте Игоревне», — объяснил старости, отвечая на рукопожатие. «А не та ли эта милая дама, что вышвырнула уважаемого графа Ланского за порог, когда он всего лишь выполнял свою работу?» — ехидно спросил мужик. А вот мне резко разонравился этот тип. «Уважаемый? Какая мерзость!» А я смотрю, граф уже успел нажаловаться», — фыркнула я, подходя ближе. «Странно. Я думала, он добежит до столицы, не останавливаясь на ночевке». «С чего вы взяли, что он побежал?» — удивился староста. «Здесь он у меня. Ваша светлость, не согласитесь ли подойти?» Я перевела удивленный взгляд на Агафона, а он ответил тем же. «Ах, это вы, графиня!» — выплюнул Диарий, поморщившись и поведя плечами, как только увидел меня. «Что такое? Спина болит?» — усмехнулась я. «Кстати, что вы делаете на моих землях? Неужели я не дала вам ясно понять, что видеть вас здесь не желаю?» «Ваши угрозы мне не страшны», — усмехнулся бывший учитель. «Как только я доберусь до столицы, то мигом оповещу жрецов о вашем своеволии». «Ваше право», — легко улыбнулась я. «Ничего, граф, мы еще поиграем. А вот помощь Дария мне все же необходима». Прав был Робин Гуд. Нельзя за своей спиной оставлять врагов. Никак нельзя. «Меня зовут Севастий, леди», — соизволил представиться староста, кланяясь. «Что вас привело к нам? Осматриваете новые владения?» «И не только. Хотела кое-чем закупиться». Граф понял, что обмениваться любезностями мы больше не будем, и ушел в дом. Нас же внутрь никто не приглашал. «Интересно, разве это не проявление неуважения? Впрочем, я здесь не для этого. Мне бы закупить товар». «Вы можете дать мне список всего необходимого, а я уже соберу у наших жителей», — благодушно улыбнувшись, предложил Севастий. «Да мы и сами в состоянии», — усмехнулась я. «Ну что вы, не стоит тратить время зря. Вам придется долго бродить по домам, а времени у вас, я так понимаю, не слишком много». «Вы правы, немного», — задумчиво пробормотала я. Тут же староста сунул мне лист бумаги и перо, предлагая написать список. Вздохнув, я написала все, что мне было нужно, и передала ему. «Озвучите сумму», — поинтересовалась я, — «или мне приехать чуть позже?» «Ну что вы, зачем приезжать? Здесь примерно 100 серебряных. Ну это так, навскидку. Кстати, забрать может и Агафон. Зачем же вам трястись в карете?» Агафон кивнул, а я решила не спорить. «Все же нас тут только двое, а их целая деревня. Кто знает, отпустит ли нас». Я развернулась и молча ушла, решив подождать Агафона возле кареты. Конюх подошел через пару минут. «Что-то нерадостно нас встретили», — усмехнулась я, кивая на людей, вышедших поглазеть на графиню, но не приближающихся. «Я вам говорил», — пожал плечами Агафон, — «здесь вы друзей не найдете. Едем же, не стоит задерживаться». «Агафон!» — кликнула я мужчину, который уже запрыгнул на свое место. «Нам бы к Дарию сейчас заехать». «Хотите дать ответ?» — с улыбкой спросил Агафон. «Именно», — кивнула я, открывая дверь кареты. «Сложно ли отдать приказ?» «Ни капли. Особенно, когда за спиной маленький мальчик, жизнь которого под угрозой. Думаю, появись принц здесь, его просто забьют камнями. Из страха, из ненависти. Неважно. Важно лишь то, что мальчику нужна охрана. И она должна быть лучше, чем двухмесячный волчонок, мирно посапывающий на коленях и не знающий, что его хозяину грозит опасность». «Мы домой?» — спросил Альфи шепотом. «Не совсем, милый», — вздохнула я. «Мне еще надо поговорить с Дарием. Но это недолго, всего несколько минут». «Он хороший», — вздохнул Альфи. «Как ты это понял?» — с любопытством поинтересовалась я. Всегда было интересно, как мыслят дети, определяя, хороший человек или нет. «Не знаю», — пожал плечами Альфред. «Просто хороший, и все. И ты хорошая, я чувствую. А мы еще поедем в лес». «А тебе там понравилось?» «Да, там мои друзья. Лист делает свистульки из дерева. Представляешь, у него есть настоящий кинжал». «Кинжал?» — хрипло переспросила я. «А он не порежется?» «Не, он уже взрослый», — отмахнулся Альфи. «Ему аж 10 лет». Я лишь покачала головой. 10-летний ребенок с оружием в руках. Так быть не должно. Но что я знаю об этом мире? Может, и прав Дарий. Альфу пора уже обучаться военному искусству. Если на миг представить, что я перенеслась, предположим, в 16-17 век, то вполне нормально с пеленок обучать детей держать меч, как единственное средство защиты. Карета остановилась, хотя странно, ведь мы только отъехали от дороги. Неужели местные жители решили таки высказать свое фи? Я выглянула в окно и тут же резко задернула шторку. Не деревенские, да и на людей Дария не похоже. Разве будут разбойники щеголять в доспехах с отличительными знаками королевского двора? Восьмиконечная звезда с кроваво-алым рубином посередине. «Альфи, милый», — тихо шепнула я, вставая. Сейчас аккуратно бери своего друга и клади под лавку. Только так, чтобы он не проснулся». «Что-то случилось?» – встревожился малыш. «Я пока не знаю, но людям, которые нас остановили, не стоит знать о волчонке. Давай, милый, следует поторопиться». Альфред аккуратно встал, поднимая щенка на руки. К счастью, волчонок не проснулся, иначе начал бы тявкать, что никак не входило в наши планы. Аккуратно уложив волка под лавку, мы сели обратно, делая вид, что ничего не произошло. И вовремя. Потому как спустя минуту дверь кареты распахнулась, и в нее заглянул хмурый мужчина с мечом в руках. «Графиня Демидова, прошу простить за задержку, но нам следует поговорить». Незнакомец словно намеренно проигнорировал Альфреда, который жался к моему боку. «Конечно», — согласилась я и обратилась к ребенку. «Ваше высочество, подождите меня здесь, не выходите». «Как скажете, леди», — тихо ответил Альфи, а я слегка сдержала удивление. «Может, я зря переживаю, что Альфи не сдержит секрета? Играет он вполне хорошо». Я вышла из кареты, опираясь на руку стражника. «Кто вы и что вам надо?» — в лоб спросила я мужчину. «Капитан Королевской гвардии, графиня. У меня для вас послание». Мужчина вытащил конверт из-за пазухи и протянул мне. «От кого?» — поинтересовалась я, распечатывая конверт. «От доброжелателя», — ухмыльнулся мужчина. «Капитан, откуда у девушки, которая в мире всего 2 дня, доброжелатели? Они же как друзья, появляются со временем. Тем более письмо из столицы, я правильно поняла?» «Совершенно верно», — кивнул капитан. «У меня есть еще одно послание от тех, что подписали с вами договор. Но думаю, вам следует для начала прочесть вот это». Палец мужчины указал на письмо в моих руках. Я опустила глаза и пробежалась по ровным строчкам. «Что это значит?» — нахмурилась я, поднимая глаза. «Это какая-то шутка?» «Ну что вы!» — улыбнулся капитан. «Всего лишь предупреждение. Хотя нет, скорее доброе напутствие девушке, что случайно попала в переплет». «А если я вот это?» — я потрясла письмом. «Отдам жрецам. Тогда вскоре вас обнаружат с перерезанным горлом где-нибудь на юге королевства». «Кто это вам передал?» — спросила я, холодея от ужаса. «Разве вам что-то скажет имя? Сами сказали, друзей, как и недругов, у вас нет. А вот и послание от жрецов». Капитан передал мне второй конверт. Я, недолго думая, вскрыла письмо и прочла содержание. Да, строчек здесь было поболее, чем в первом. Но совершенно нерадостные. «Графиня Демидова, вам отказано в поставках продовольствия решением комиссии. В связи с автономностью графства, главы королевства не видят смысла в помощи. С уважением, казначей герцог-барон». «Нас просто оставили умирать от голода», — усмехнулась я, складывая письмо обратно в конверт. «Не без этого», — улыбнулся капитан. «Леди, но ведь вы не могли не понимать, к чему приведет ваш договор. Требовать абсолютной автономии, не разобравшись в делах, вы либо глупы, либо гениальны». «Что вам надо? Ответ?» — спросила я, не реагируя на подколки. «Нет, что вы!» — отмахнулся капитан. «Я всего лишь хочу проводить вас до замка. Слышал, в здешних лесах водятся волки». «Не стоит», — покачала я головой. «Поверьте, эти послания хуже зверей. Да и какая разница? Жить нам все равно осталось недолго, до того момента, пока продовольствие не кончится». «Ну да, конечно», — усмехнулся капитан. «Что же, ваше право. Тогда откланиваюсь». Я смотрела вслед капитану, наблюдая, как он запрыгивает на лошадь и отдает приказ возвращаться. «Что хотели?» — взволнованно спросил Агафон, подходя ко мне. «Передали письма. Одно от жрецов. Нам больше не пришлют еду». «А что во втором?» — полюбопытствовал мужчина. «Что нам стоит поторопиться, Агафон. Мне немедленно нужно увидеть Дария». Я села в карету к притихшему Альфе, раз за разом прокручивая в голове содержимое письма. «Кто тот человек, что отправил его? Для чего? Запугать или предупредить? И какое отношение ко всему этому имеет капитан Королевской Стражи?» «Вот, я передала записку Дарию». «Есть догадки?» — поинтересовался мужчина, прочитав содержимое. «Издеваетесь?» — зашипела я тихо, чтобы Альфи не услышал. «Я здесь всего 2 дня, а меня уже хотят убить. И я без понятия, кому столь сильно насолила». «Не переживайте так, разберемся. Но ведь это не все, о чем вы хотели поговорить. Я прав?» «Прав», — кивнула я. «Бывшего преподавателя надо убрать». «Вы хотели сказать убить?» — насмешливо переспросил Дарий, а заметив, что я стушевалась, громко рассмеялся. «Не вижу ничего смешного», — с укором сказала я. «Вы и представить себе не можете, чего мне это стоит». «И чего же? Душевных терзаний? Графиня, я лишь пытаюсь вам помочь. Наверняка в вашем мире проблемы решались несколько иным путем». «Кстати, про иные пути», — перебила я Робин Гуда. «Вы совершенно правы. А что, если Диария посадить под замок? Должна же быть какая-то тюрьма в замке». «Нет, Виолетта, темницы в замке нет», — усмехнулся мужчина. «Замок строился для отдыха, не для вершения правосудия». Я промолчала, обведя взглядом поляну, на которой и состоялась наша встреча. Удивительно, как на таком светлом, красивом месте решаются столь жуткие вопросы. «Графиня, у меня нет времени ждать, пока вы договоритесь с собственной совестью», — вздохнул Дарий. «Письмо можете уничтожить или оставить себе на память, неважно. Позовете, когда я буду нужен». Мужчина развернулся и направился прочь с поляны. Я смотрела вслед Робину Гуду и понимала: отпущу сейчас, звать на помощь будет некому. «Стойте!» — крикнула я в удаляющуюся спину. «Я согласна». Дарий повернулся ко мне лицом и склонил голову на бок, словно оценивая. Сделав несколько шагов навстречу ко мне, он тихо произнес: «Я надеюсь, вы не передумаете, а мне не придется уводить отсюда тех, кто под моей защитой». «Не передумаю», — твердо сказала я. «Но это еще не все». «Неужели вам еще кто-то насолил?» — насмешливо поинтересовался Дарий. «Тогда я к вашим услугам, графиня». «Будете моим личным палачом?» — удивилась я, но отмахнулась. «Не время для праздных разговоров. Дарий, я предлагаю вам поселиться в замке. Мне нужны люди, вам крыша над головой, Альфреду — друзья». «Перебраться из хижин в комфортные апартаменты замка — довольно щедрое предложение. Но так ли безопасно в замке? Не станет ли новый дом каменной могилой?» «Лишних в замке не будет, я избавлюсь», — пожала я плечами. «А Альфе активирует сердце замка, что даст нам защиту». «А жрецы? Защита их остановит, да и мы тоже. Но это война, вы понимаете?» «Больше, чем вы думаете», — усмехнулась я. «Война уже началась, но скрытая. Прочтите». Я передала мужчине второе письмо, которое пришло от жрецов. «Знаете, я думаю, они о чем-то догадываются». Покачав головой, высказала я свое предположение, пока Дарий читал послание. «Поверьте, они были бы уже здесь», — усмехнулся мужчина, а затем перевел на меня взгляд, в котором светилась догадка. «Либо они нашли способ добычи магии». «Ваш ответ?» — спросила я, забирая конверт. «Графиня, делайте то, что должны. Как только замок освободится от посторонних ушей, дайте знать». Я кивнула в знак согласия и вернулась к карете. «Ну что, договорились?» — поинтересовался Агафон, запрыгивая на козлы. «Да, осталось избавиться от лишних ушей и активировать магию». До замка добрались в рекордные сроки. Не знаю, решил ли Агафон прокатить нас с ветерком, или он чувствовал, как мне хочется скорее со всем разобраться. «Альфи, иди в свою комнату, переодевайся пока, а потом приходи в кабинет. Договорились?» Как только маленький принц убежал, я повернулась к Агафону. «Пришли ко мне Лиску и Эмму. Пора дать им свободу». Агафон кивнул, а я... Я направилась в кабинет, даже не переодеваясь. Достав расписки, я решила не жмотиться, достав из кошелька пару золотых. Думаю, они вполне заработали эти монеты. Спустя пару минут передо мной стояли те, кому следовало сообщить приятную для них новость. Эмма, мнущая носовой платок в руках, и ничего не понимающая Лисси, оказавшаяся молоденькой девчонкой лет 20. «Вам знакомы эти расписки?» Я придвинула документы к краю стола, наблюдая за реакцией прислуги. «Да, леди», — тихо отозвалась Лисси, покосившись на молчаливо угрюмую кухарку. «Эмма?» — подтолкнула я женщину к ответу. «Да, ваша светлость», — откликнулась Эмма, с настороженностью смотря на меня. «Прекрасно», — кивнула я. «Может, расскажете, каким образом попали в западню? Будь ваша служба добровольной, расписок не понадобилось бы». «Она и была добровольна, но только в начале», — тихо отозвалась Лисси. «Но спустя 3 месяца сбежал управляющий, не заплатив. А жрецы...» «Жрецы что, Лисси?» — подтолкнула я девушку, умолчавшую под пристальным взглядом Эммы. «Они заставили...» — начала девушка, но кухарка перебила ее. «Молчи, Лисси! Молчи, иначе...» Эмма не договорила, но по взгляду Эммы было понятно, что девушка не расскажет. Затем кухарка обратилась ко мне. «Нас не заставляли. Расписки мы дали добровольно. Мы служим жрецам и наследному принцу». «Конечно, служите», — задумчиво отозвалась я, наблюдая за девушкой, решая, как поступить. «Ва-банк? Пожалуй». «Видите ли», — начала я, поднимаясь с кресла и подходя к окну. «Меня не устраивает ваша работа. Эмма, обеды слишком скудны, да и кладовые пусты. А я узнала об этом не от тебя, а лишь когда сама наведалась. Что касается тебя, Лисси...» Девушка побледнела, когда я перевела взгляд на нее. «Прости, девочка, так нужно. Излюбленный способ всех, кто имеет хоть талику власти. Запугать, чтобы тут же милостиво простить и дать шанс исправиться. Полы грязные, пыль. Я показательно провела рукой по подоконнику и растерла собранные соринки между пальцами. Вы не справляетесь со своими обязанностями, милочка». Я сделала вид, что задумалась, подошла к столу и заняла свое место. «Даже не знаю, как поступить», — пробормотала я. «Я здесь всего 2 дня, но еще из своего мира помню, что слуг следует наказывать за плохо выполненную работу. Но вот здесь я подняла расписки и тут же бросила их обратно на стол. Сказано, что вы не получаете жалования, а значит и накладывать штраф не на что. И как же мне поступить? Прибегнуть к средневековому способу? Но это жестоко. Все же 10 плетей розгами не каждый выдержит». «Умоляю, пощадите!» Лиса не выдержала первая, взмолилась, падая на колени. Я отвела взгляд, не в силах смотреть на унижение. Мой максимум был лишить премии работника или уволить, но в крайнем случае, когда первый способ не помогает. «А что скажешь ты?» Я посмотрела на бледную Эмму. «Как вам будет угодно!» Хрипло отозвалась кухарка, опуская взгляд. «А с ней будет сложнее, чем я думала. Кто она?» Помощница жрецов, соглядатай, докладывающий узурпаторам, мысли вихрем носились в голове. Ситуация требовала немедленного решения. Но что я могу? Отпустить их обеих сейчас и получить донос? Слишком опасно. К счастью, дверь открылась, впуская Альфи, который настороженно смотрел на Лисси. «Ваше высочество, прошу вас выполнить мою просьбу», обратилась я к мальчишке, отвлекая. «Приведите Агафона». Альфи убежал, а я, улыбнувшись, посмотрела на прислугу. «Лисси, поднимись», — приказала я. «Или ты решила выполнить свою работу немедленно, причем не прибегая к тряпке?» «Простите, ваша светлость», — всхлипнула девчонка, поднимаясь с колен. Агафона долго ждать не пришлось. Буквально спустя минуту он зашел в кабинет. «Ваша светлость, вызывали?» «Агафон, отнеси эту записку в деревню. Пусть поторопится с заказом». Я написала на листе бумаги лишь 3 слова. «Нужна стража немедленно». «Постараюсь вернуться как можно скорее, леди». Конюх поклонился, сложил записку и стремительно покинул кабинет. «Что же до вас?» — протянула я, глянув на прислугу. «Прошу за мной». Я вышла из кабинета и направилась вниз, следя, чтобы Эмма и Лисси шли следом. «Эмма, начнем с тебя. Проверим кладовую», — усмехнувшись, сказала я, открывая дверь туда, где в ящиках хранились овощи. «Проходите». «Для тебя, Лисси, тоже есть задание». Как только обе вошли в кладовую, я заперла за ними дверь на засов и крикнула. «Это и будет вашим наказанием, но не переживайте, оно не продлится долго». «А меня ты тоже так наказывать будешь?» — тихо спросил Альфи, появляясь в дверях. «Нет, милый», — вздохнула я, выходя из кухни и уводя ребенка с собой. «Просто я не доверяю Эмме». Поэтому они подождут там, пока не придут те, кто сможет проверить, не совершала ли Эмма что-то злое. «А что это такое? Выпало из твоего кармана?» Альфи протянул мне письмо, которое я получила от капитана. «А это, малыш, означает, что нам необходимо кое-куда прогуляться», — пробормотала я. «Магии пора проснуться». «Ты думаешь, она спит?» — воскликнул ребенок. «Я очень на это надеюсь», — усмехнулась я, перечитывая коротенькое послание. «Беги. Иначе умрешь». Мы спустились в ту комнату, где светился камень. «Что это? Магия?» — тихо спросил Альфред, разглядывая это нечто. «Да, малыш, а тебе надо разбудить эту магию», — ответила я. «Как?» — не понял Альфи. «Просто дотронуться?» Я даже пикнуть не успела. Альфред резко подался вперед и накрыл руками камень. «Он теплый, но ничего не происходит», — прокомментировал мальчишка. «Альфи, я даже не знаю, что именно должно произойти», — вздохнув, призналась я. «Альфи?» Но ребенок не слышал. Он как завороженный смотрел на камень 2 минуты, а потом нажал на выступ. Из каменного постамента выдвинулось что-то наподобие полки, на которой лежал узкий кинжал. «Альфи?» — окликнула я мальчика. Хотела подойти ближе, но что-то не пускало, словно защитный барьер встал стеной вокруг принца и камня. «Милый, подойди ко мне!» Альфред не слышал. Он кивнул кому-то, хотя голосов я не слышала, и взял клинок. Я с замиранием сердца наблюдала, как принц, выпрямившись, прокалывает палец острием и капает кровью на камень. А дальше была настоящая магия. Камень засветился, переливаясь всеми цветами радуги, мерцая. А дальше была вспышка, ослепившая меня. Я зажмурилась, отходя на пару шагов. Вспышка, как волна, разлетелась по комнате. Уверена, за пределы замка тоже. А спустя несколько секунд камень впитал в себя свет. Но не погас, просто стал светиться белым светом, чуть ярче, чем было. Сделав шаг вперед, к Альфу, стоящему словно статуя, я боялась опять уткнуться в преграду, но обошлось. Защитный барьер исчез. «Альфи!» — воскликнула я, подбегая к ребенку. «С тобой все хорошо?» «Да, все отлично!» — улыбнувшись, отозвался Альф. «Виолетта, я и правда наследный принц!» «А ты сомневался?» — удивилась я. «Но погоди, а почему же поверил только сейчас?» «Это все магия. Она разговаривала со мной, говорила, что нужно сделать, чтобы активировать сердце, и пожелала мне удачи. Сказала, что я буду хорошим королем. Только...» «Что, милый?» — спросила я, заметив, что Альфи стушевался. «Магия говорила почему-то голосом мамы», — тихо признался ребенок. «Это могла быть мама, ее душа». «Не знаю, малыш». «Может и так, а может магия просто говорила знакомым тебе голосом». «Не только голосом, нет! Она говорила ее словами! Назвала меня львенком, а так называла только мама! А еще она сказала, чтобы я берег тебя и слушался, потому что ты хорошая!» «Что-то слишком часто я слышу то, что я хорошая», — пробормотала я, обнимая Альфи за плечи. «Как бы это ни вылезло мне боком!» Поняв, что делать нам здесь больше нечего, мы с Альфи поднялись наверх. И как раз вовремя, потому что в замок входили Дарий и Агафон. «Графиня, еще раз добрый день!» Склонившись, поздоровался Робин Гуд. «Вам не хватает шляпы и лука со стрелами за спиной», сложив руки на груди, прокомментировала я. «Потому как в этом зеленом костюме вы вылитый Робин Гуд. Тем более сфера деятельности один в один». «Что же, пусть я буду вашим этим Робин Гудом», рассмеялся мужчина. «Надеюсь, кончина столь запоминающегося человека была не на поле боя». «Не помню уже», — рассмеялась я. «Да и назвать благородного разбойника человеком не могу. Он вымышленный герой». «Ясно», — усмехнулся Дарий и обратился к Альфе. «Что же, ваше высочество, вас можно поздравить? Магия снова есть в графстве, а значит, вы защищены лучше, чем когда-либо». «Спасибо», — вежливо отозвался ребенок. «И спасибо за Дюка». «Это кто?» Не понял Дарий, переведя непонимающий взгляд на меня и встретив такой же. «Волчонок же!» — воскликнул Альфи. «Я назвал его Дюком, как знаменитого волка Аугуста». «А Аугуст — это...» «А это наш вымышленный герой», — усмехнулся Дарий. «Ну что же, перейдем к делу? Виолетта, что произошло?» «Я хотела рассчитать кухарку и горничную, но мне кажется, что кухарка что-то скрывает. Боюсь, она подрабатывает доносчиком у жрецов». «И что же вы сделали? Надеюсь, не отправили их по комнатам?» «Нет, заперла в кладовой, надеясь, что при них нет каких-то прослушивающих устройств», вздохнув, объяснила я. «Но понятия не имею, как теперь быть». «О, это не проблема, графиня», усмехнулся Дарий. «Среди моих людей есть эльф, которому под силу чуть изменить сознание прислуги. А из оборотня прекрасная ищейка. Так где, говорите, кухарка и горничная?» «Идемте». Я махнула рукой, призывая следовать за мной, и направилась в сторону кухни. «Вон там». Я махнула на дверь кладовой и присела на стул. Больше от меня ничего не зависело. «Ну что же, пора вызволить дам из заточения», — рассмеялся мужчина, отпирая дверь. А я просто наблюдала, понимая, что все же мужчины Земли и мужчины этого волшебно-средневекового мира существенно отличаются. Хотя бы тем, что эти мужчины не создают проблемы, а решают их. Надеюсь, так будет и дальше. Возможно, чуть позже, когда препятствия и угрозы будут позади, я найду здесь человека, с которым захочу связать судьбу и родить детей. И замка мне не надо, домика вполне достаточно. Почему-то вспомнился мужчина из сна. В меру язвительный, улыбчивый, знающий свое дело. Как жаль, что это лишь плод моего воображения. Хотя, как знать. Я же нахожусь в мире, где правит магия. Возможно, и сны обычные здесь не снятся.